Глава шестая. Дубль 2. Итак, не входя в дом, выложить вещи на крыльце, или еще лучше, на стол в беседке у калитки, позвонить в дверь, кратко объясниться и уйти, не выслушивая никаких вопросов. Будет наверняка минутка растерянного молчания с ее стороны. В этот момент именно и надо как можно быстрее выскользнуть, иначе петля затянется. Жалко, что переулок длинный и прямой. Лучше бы сразу скрыться за угол, юркнуть шустренько и поминай, как звали. Подло, конечно, и гадко, но что поделаешь? Так думал Павел Родионов, приближаясь к мирной двухэтажной даче, выглядывающей из глубины разросшегося старого сада. На самом деле произошло все гораздо гаже. Он шел уже вдоль глухого зеленого забора, то ускоряя шаг, то задумчиво и нерешительно приостанавливаясь, малодушно колеблясь. Был еще шанс отложить это дело и выбрать вариант, который теперь казался ему самым приемлемым и безболезненным — отделаться сухим, бесстрастным письмом. Как ни рассуждай, а ведь действительно так было бы лучше. С другой стороны, письмо — юридический документ. Стоя уже у калитки и нерешительно протягивая скрюченный палец к звонку, Павел Родионов почувствовал вдруг, как чьи-то холодные влажноватые ладошки налетели сзади и игриво облепили его глаза. Он услышал радостное прерывистое дыхание за спиной, сдавленный торжественный клёкот и крепко сжал зубы. Все это было ему слишком знакомо. Это были ее повадки. «А вот и я, Пашуля, вот и я!» Озорным ликующим голосом пропела Ирина, выступая вперед и отпирая ключиком калитку. «Что ж ты, милый, без предупреждения?» «А я все-таки чуяла, чуяла. Настроение такое чудесное с утра, как на крыльях летало. С легкой картавинкой лепетала она, роясь в сумке. «Я тебе, между прочим...» Вот, гляди-ка, что! Прелесть какая! Хотела потом тебе сюрприз сделать, да не могу утерпеть. Ну-ка!» С этими словами она извлекла из сумочки цветастый галстук, хрустнул срываемый целлофан, и на шею Павлу Родионову скользнула ледяная шелковая змея. Он резко отшатнулся, и, должно быть, такая зверская гримаса исказила его лицо, что Ирина, взглянув на него, звонко расхохоталась и, продолжая смеяться, несколько раз клюнула его губами в подергивающуюся щеку. Она подтолкнула его легонечко в спину, загоняя в ограду, и он покорно вступил туда, покидая нейтральную территорию улицы. Вот сейчас вещи на стол и прочь. Как только отсмеется. Нет, нельзя так. Жестоко получится. 7 раз отмерь. Пашук, ты что грустный такой? Что с тобой? Заметив, наконец, его состояние, встревожилась Ирина. Да ты голодный, наверное, так? Он угрюмо и неопределенно мотнул головой. Ну вот видишь, обрадовалась она. Что ж ты стесняешься признаться? Папашка тоже всегда сердитый, пока не сядет за стол. Все вы мужики одной породы, все вы одинаковые. С ласковой укоризной приговаривала Ирина, проталкивая Родионова в дом. Ступай в гостиную, я мигом. Что ж, выпью эту чашу до дна, сокрушенно думал Павел, вступая в знакомую полукруглую комнату и садясь на стул у дверей подальше от стола. Он сел с прямой напряженной спиной, установив сумку на коленях, по-дорожному, по-вокзальному. Да немало какое-то неудобство. Он покрутил головой и обнаружил на шее галстук, рванул его с себя, отчего узел резко затянулся и больно сжал горло. Он поперхнулся, злые слезы выступили на глазах. Сумка свалилась с колен, и по глухому звяку он понял, что термос разбился. Застучали каблучки Ирины, и с небольшим подносиком в руках, уставленным чашками и блюдцами, розеточками и ложечками, она направилась к столу. Проворно расставляя еду, она взглянула на него, заметила. — Ты покрасневший какой-то, Пашук, и глаза слезятся. — Простыл! — сдавленным голосом ответил он и снова покрутил головой, стараясь ослабить узел. — Папашка всегда коньяк пьет. Лучше всего от простуды! — откликнулась она и простучала каблучками к притаившемуся в углу бару. Дверцы его сами собой распахнулись, и оттуда с тихим звоном выдвинулась початая бутылка коньяка. Павел, успевший незаметно скинуть галстук, сидел насупившись, молча следил за ее ловкими руками. — Я и себе чуточку, — хлопотала Ирина, наполняя довольно объемистую хрустальную рюмку. — Ну, иди к столу. Рюмки, между прочим, настоящие, богемское стекло. Папашке подарили на службе. Пей осторожно. У нее еще и шея короткая, — обнаружил вдруг Родионов. Или теперь, или... Знаешь, Ирочка, знаешь, милый друг, — начал он. Но Ирина ласково приложила палец к его губам, и Родионов откинулся на спинку кресла. Он молча хватил содержимое рюмки одним духом и тотчас налил вторую. Это и было его ошибкой. Захмелевшего и потерявшего бдительность, она проводила его на второй этаж, потом спустилась вниз и долго куда-то названивала по телефону. А его даже не насторожили эти странные звонки. Но самое позорное произошло через 2 часа, когда они снова сидели в гостиной, и тоскливая щемящая нотка все мучительнее звучала в сердце Родионова. Предательский хмель уходил от него, уступая место запоздалому раскаянию. Ирина напряженно и сосредоточенно молчала, косясь на дверь и к чему-то прислушиваясь. Родионов глядел на пустую бутылку и тоже молчал, подыскивая хоть какие-то слова, годные для нейтрального разговора. Неожиданно со двора послышались посторонние шумы. За окном пролетело что-то темное и большое. Он не успел разглядеть. Что? И уже через секунду с громом распахнулась входная дверь, голоса ворвались в гостиную. На пороге стоял, растопырив руки, тучный кряжистый мужик, из-за спины которого выглядывало любопытное вострое лицо женщины с бегающими глазами, в которых горел хищный охотничий огонек. — Вот как! Не ждали! — всплеснув руками, радостно прокричала Ирина, и отметил Павел что-то деланное, театральное в этом вскрике. И в этом движении не вполне может быть отрепетированное. Волна жаркого стыда окатила его, заныла под ложечкой. Особенная деликатность положения Павла Родионова состояла в том, что в тот самый момент, когда законные хозяева дачи с шумом и гнусными прибаутками хлынули в комнату, он был запеленут в просторный банный халат своего будущего тестя. Все кругом наполнилось движением, радостными восклицаниями. Посыпались и расползлись по столу принесенные незваными хозяевами пакеты и свертки. Тесть, не умолкая ни на секунду, сыпал поговорками, распечатывал извлеченную из портфеля бутылку шампанского, тяжко хлопал Павла по плечу, подмигивал, гоготал. А Родионов криво усмехался, ежился в халате и пытался спрятать под креслом голые свои ноги. Окружающие с вызывающей демонстративностью не обращали внимания на его наряд, даже и тогда, когда он, теряя громадные шлепанцы, выскользнул из гостиной. Что ж тут, мол, такого? Не чужие теперь все-таки люди? И весь этот вечер Павел кивал, мычал, поддакивал, пил душившее его шампанское, не смея отказаться от доставшейся ему роли. В довершение всех бед из застольного разговора очень скоро выяснилось, что учреждение, где служил его тесть, и которое Ирина скромно определила в самом начале их знакомства как одно министерство, оказалось Министерством внутренних дел. «Скажи мне, кто твои враги, и я их из-под асфальта вырою», — припечатывая Родионова к креслу, обещал захмелевший тесть. «Я, брат, покажу тебе как-нибудь наши подвалы. Там, Пашук, такие приспособления есть». Голос тести был неприятен, сдавлен, как будто он держал на спине какую-то неимоверную тяжесть. И тем не менее, все больше пьянея, он то и дело запевал этим сдавленным и неприятным голосом одну и ту же песню. «То мое сердечко стонет», и все никак не мог довести ее до конца. Он старательно морщил вспотевший лоб, подмигивал Павлу и тыкал себя пальцем в левую половину груди, показывая, где у него стонет сердечко. Но весь вечер звонил телефон. Звонил громко и требовательно. Тесть вскидывался с места, бежал к трубке и все тем же сдавленным голосом кричал: «Слушаю! Кто на проводе?» В две минуты, разделавшись с собеседником, возвращался, взмахивал рукой, поднимал одну бровь, и все начиналось сызнова. Под конец веселья, поднимаясь, чтобы уйти уже к себе, он наклонился к Родионову и зашептал в ухо горячо и щекотно: «Пашук, есть одно дельце, бриллиантовое, из патриарших палат. Никто не знает, куда все делось, а мы в архивах возьми и раскопай. Но молчок, голова с плеч, потом, брат, по-родственному, а теперь молчок». Погрозил пальцем многозначительно и кинулся опять к телефону. «Слушаю, кто на проводе?» Так закончился печальный день 13 мая. Это была предварительная помолвка в узком семейном кругу. Настоящее же торжество намечалось на воскресенье 15-го. Бывает у русского человека, с виду самого податливого и мягкотелого, предел, до которого его можно гнуть, но потом человек упирается и, к удивлению противников, не поддается уже никакому воздействию. Разумеется, с самого начала Родионов в глубине души знал, что никакой свадьбы не будет, а человек, имеющий крепкий тыл, не так отчаянно сопротивляется в момент первого нападения и легко отступает. Весь следующий день и все воскресное утро ушли на хозяйственные хлопоты и приготовления. Родионов покорно ездил с тестем в казенной машине, закупая на близлежащих рынках невероятное количество припасов. Гостей приглашено было без счета. «А может, жениться?» — думал Родионов. «Да поколотить ее хорошенько. Мужу позволительно, никто не осудит. За все рассчитаться». «Ты, Пашук, неси картошку в дом», — приказал тесть озабоченно, «а я еще в одно место дуну». И Родионов с тяжкой ношей побрел к пустому дому. Долго бренчал доверенными ему ключами, путаясь и забыв, какой от чего, а когда, наконец, справился с замком и вступил в комнату, она полна была уже требовательным телефонным звонком. Звонил телефон, что висел на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Черный телефон, служебный. С мешком картошки, позабыв скинуть его с плеча, бросился Павел к надрывающемуся аппарату, схватил черную трубку. «Слушаю, кто на проводе?» Покачиваясь от тяжести мешка, сдавленным голосом крикнул Родионов. «Ты еще там, барсук?» — удивилась трубка. «Мигом к Филину. Дубль два. Розенгольц померла. И проверь по своим каналам. Сейчас точно скажу, тут неразборчиво. Ага, проверь. Родионов Павел Петрович. Все». Родионов выронил трубку из рук и покатился по крутой дубовой лестнице. Следом за ним скакал, как привязчивый вампир из кошмарного сновидения, свалившийся с плеч мешок картошки. Оказавшись внизу, Павел подхватился с четверенек и, подвывая, ворвался в гостиную. Слава богу, в доме не было ни души. Павел устремился к своей так и не разгруженной сумке, по пути слепо шаря глазами по сторонам, выискивая куртку. Увидел ее на крючке в углу, метнулся туда, рванул на себя. Треснул пластмассовый крючок. А он уже бежал к сумке, прикидывая, куда бы разом вывалить содержимое. Да вот хотя бы на это кресло, похожее на разжиревшую, отъевшуюся жабу. «Про жабу это я хорошо», — отрывисто одобрил он себя. «Значит, работает сознание. Сознание работает». Дернул замок молнии на сумке, заранее предполагая, что в такую паническую минуту замок наверняка заклинит. И точно. Застежка напрочь застряла. И, дернув ее несколько раз, он отбросил сумку прочь. Но тотчас подхватил ее снова, соображая, что следов оставлять не следует, а нужно действовать разумно, осторожно и быстро. Поскорее уйти отсюда. Покинуть это место незаметно. Точно его здесь и не было. Какой-то неопределенный шум послышался со второго этажа. Снова заверещал телефон. И Павел, пнув на прощание ни в чем не повинную жабу, стремглав выскочил во двор. Торопливым шагом покинул он территорию участка. Прижимаясь к чужим заборам, преодолел пустой переулок и, только отойдя на порядочное расстояние, с которого трудно уже узнать человека в спину, чуть убавил прыти. «Дубль два!» — стукнуло в голове. «Но так не бывает в жизни. Они как-то по-другому действуют, эти службы. Не по телефону же?» Недоброжелательное внимание какой-то посторонней чужой силы, силы тайной, но внимательной и неусыпной, встревожило его до самой глубины существа. Он подозрительно покосился на старика, роющегося в саду, не наблюдатель ли. Бегущий навстречу собачонка, поджарая с неприятным выражением морды, остановилась, поглядела на него и засеменила следом. Гиена. Родионов топнул ногой, отгоняя привязавшегося зверя, завернул за угол и направился к станции. То, что незнакомый голос назвал его фамилию, может быть, не так встревожило бы Павла Родионова. Мало ли какие бывают совпадения. Наверняка каждый из людей числится где-нибудь в официальных сводках. Родионову случалось сиживать в отделении милиции по всяким пустяковым поводам, вроде драки в ресторане Дома литераторов. И там записывали его данные. Да и тесть в эти два хлопотливых дня то и дело называл его фамилию, приглашая по телефону гостей и своих сослуживцев на свадьбу. Потрясло Родионова совсем другое. А именно смерть Клары Карловны Розенгольц. Но особенно то, что где-то в дебрях карательных органов смерть эту совершенно справедливо связали с его, Павла Петровича Родионова, именем. Преднамеренное убийство с заранее просчитанными вариантами. Мистика и черный оккультизм. Но не могло же в самом деле. Резкая внезапная боль в пятке заставила его вскрикнуть и присесть. «Сволочь!» — крикнул он вдогонку, рыская глазами по обочине в поисках подходящего булыжника. Злобная тихая тварь, незаметно подкравшаяся сзади и цапнувшая его за ногу, проворно убегала прочь, дробно трясясь на длинных лапах и подло именно по гиеньему сутулись. На кого люди, на того и собаки. Угрызение от зверей, кругом угрызение и теснота.